луной, быть мечтой, быть волной. Ты меня научи в ежедневном кружении быть твоей высотой, стать твоим притяжением, небом быть и судьбой, быть стрелой.